Глава 18. Я медленно выдохнул. Ух, ну твою мать! Мне это обращение в кошмарах снится будет. Хотя голос вроде... Мы с Алисой медленно поворачиваемся. Да, я правильно понял. Слава богу, это не София. Это Света. Та самая сестра, которая у меня тащила телефон. Все еще одета в свою короткую кожаную куртку, обтягивающие джинсы и короткую футболку. Выглядит неприемлемо для ее возраста. «Что ты...» Она посмотрела на меня, потом на Алису и на то, как меня обнимают. «Что-то не так?» – спрашиваю. «Нет, она явно хотела узнать больше. Что ты тут делаешь? Тебя это не касается». Неуверенно пробубнила она и, задержав внимание на моих синяках, развернулась и пошла, откуда пришла. Хотя, очевидно, туда ей нахрен не надо. Просто чтобы я взглядом не провожал. Мой мозг на это среагировал тревогой. Ну и тут я с ним вполне согласен. Что-то это... мутно все, твою мать. Ворует вещи у брата, ошивается в центре, ни с кем не общается. Можно подумать, что она сама по себе мелкая скотина. Но очевидно же, ей интересно. И что за девушка рядом со мной? И почему меня бульдозер переехал? Ей не плевать. «Это кто?» — спросила Алиса. «Моя сестра». «Вы поругались?» Она заинтересованно на меня посмотрела. «Еще не знаю», — хмурюсь. «Не против, если я отойду на пару минут? Сама видишь». «Ох!» — она закатила глаза. «На пару. И если тебя снова бульдозер переедет, на свиданку я не пойду. Я быстро!» — улыбаюсь. Она что-то пробубнила, отпустила меня и начала от скуки копаться в телефоне. «Черт, неудобно!» «Опоздал на полчаса, так еще и снова заставляю ждать. Девушку. А у них, напоминаю, сердце буквально останавливается от недостатка комплиментов. Тем более, по какой-то причине жадность неспокойная. Я почувствовал это еще в самом начале. Грех буквально тянет меня к девушке. Но это надо сделать, это не обсуждается. Я пошел следом за сестрой, но недолго». Как только увидел неприметный закуток, то тут же в него завернул и сразу же скрестил пальцы в печать. «Призыв младшего демона, квазит!» Из огненной вспышки появляется мелкий коричневый уродец. «В невидимость, за мной!» — приказываю я и тут же выхожу обратно. Как только мы снова вышли на улицу, Свету все еще было видно. «Отлично! Следуй вон за той темноволосой девушкой, следи! Не смей выдавать себя и делать хоть что-то, кроме слежки, понятно? Наказание знаешь!» «Ну, а справишься, отпущу погулять на день в людском мире». «Хорошо, хорошо!» — с улыбкой закивал демон и, получив отмашку, побежал за Светой. Я выдохнул. «Отлично. Первая часть плана готова. Думаю, не стоит повторяться, но я повторюсь. Это все охренеть как мутно. А мне не нравится, когда мутно». Начиная с того, что приходится бороться с гормонами этого жалкого тела, заканчивая проблемами, которые мелкая сестра может навлечь. А мне вот делать нечего, как их решать, ага. Я хочу зарубить головняк на корню. Я должен выяснить, что скрывает моя последняя сестра. И для этого у меня, к счастью, все есть. Ну, кроме одного. И этим я займусь. Давно пора. «Шов, пиво хочешь?» «Да». «Можешь не отвечать. Я так, чисто разговор начать», — сказал я, снова заходя в подворотню. «Получишь, если поможешь. У тебя есть знакомый дрыч примерно твоего уровня интеллекта?» «Моего? Капец, ржака, господин!» Заржал дебил. «Я умнейший из демонов. Знаете, кто жопу мне зашил? Я! Между прочим, вы сейчас говорите с весьма умелым врачевателем на нижних демонических планах. Ёпты, бля!» «На вопрос отвечай, хвостун!» Он покосился на того дрыча, что уже был. «Я понимаю, что вы хотите. Доверенное лицо, как говорится. Но дрычи же реально тупые. Они, ну, вообще не даром самая ничтожная раса в бездне, но...» «Но?» «Есть один персонаж, который может быть вашим связистом. Только есть проблемка». «И какая же?» «Он расист». «Так я тоже». «Тогда проблемок нет», — кивнул Шов. «Его зовут Хумыч. Он сам себя так называет. Подслушал, кстати, с этого мира. Говорит, это переводится как «человек». «Носит очки и свитер. Ненавидит демонов всем сердцем». Я кивнул. «Блин, а Шов реально умный. Он знает, что если дать мне описание, то я смогу сконцентрироваться и призвать конкретного демона, а не случайного. И того, что он дал, вполне хватит». Я киваю, закрываю разлом территории и скрещиваю пальцы в печать. «Концентрированный призыв — процесс не моментальный. Поэтому и печать начала именно выжигаться, символ за символом, элемент за элементом. Круги медленно замыкались, энергии вливалось все больше. «Призыв младшего демона, дрыч!» Печать замыкается, и из огня появляется мелкий демон. «Млядь, это чё?» «Нет, Шов, конечно, сказал, что этот парень особенный, но он чё, реально носит свитеры и очки? Коричневый жирный карапуз с крысиной мордой? Погоди, а это чё? Брекеты! Он себе крысиные зубы вправляет!» «Я не демон!» Почему-то заверещал он. «Ненавижу демонов! Чё вызывали? Убивать демонов? Я с радостью! Смерть демонам! Слава роду людскому! Ух, сука! Убил бы всех демонов! Зарезал бы ножом! Ух, сука! Как хорошо, что мы с вами не демоны, друг друга понимаем!» Я покосился на этого Дауна. «Шов, ты кого мне дал? Хотя, погоди. Это же совсем идеально!» Дрэчи могут присылать мыслеобразы в головы тех, к кому имеют доступ. А дрэч — расист. «Так и чё надо-то?» Он перестал скакать на месте. «Нужен связист. Я дам свою кровь. Ты получишь доступ к мыслям всех, кого я призову. Будешь держать между нами связь». «Охуя, микрыть можно?» «Нужно!» — широко улыбнулся я. «Тогда твоя первая задача — сожрать дрэча, которого увидишь. В нем уже моя кровь. Так получишь доступ. Дальше сиди и жди указаний». «Ура! Демонические кишки!» Хумыч захлопал в ладоши и провалился в территорию. И пока я шел обратно, жадность немного возмутилась пропаже одного дрыча, но не сильно. Тут она поняла, что новый просто пришел на замену, а ценность в итоге возросла. И это не может не радовать. Теперь у нас есть связист, заинтересованный в работе. Осталось главу разведки в лице Квазита отыскать, и будет команда мечты. Алкаш, расист и их друг-невидимка. Но это уже потом. «Ну надо же, реально быстро! И что, даже со всеми конечностями?» сарказмировала Алиса. «Как я могу заставлять ждать?» — сказал я, и потом вспомнил, что у них сердце останавливается. «Такую красивую даму с рожками». «Подхалим, значит?» — прищурилась она. «Ладно, это сработало. Ну что, теперь идем наконец? А то я тут как и дура стою полчаса. Ко мне уже два раза подходили знакомиться. Один на кабриолете. А ты?» — жадность меня уколола. «Сказала, парня жду. В итоге лохушка терпила, еще и врунья. Ну что за жизнь?» Она махнула руками. «Так что, Витя, не забывай-ка сегодня про комплименты. Злые девушки могут взорваться. И поверь, ты не хочешь этого видеть». Я выпучил глаза. «Взорваться? От переизбытка энергии, вызванной дестабилизацией ядра ввиду эмоций? Да что такое-то?» «Не забуду». Осторожно киваю. «Ну и славненько». Она улыбнулась, и на ее щеках появились характерные ямочки. «А теперь вперед!» Она указала рукой, как капитан на судне. «В парк аттракционов!» «Куда?» «Знаете, порой необходимо давать себе отдых. Мне-то с демонической кровью и бесконечной выносливостью он теперь фактически не нужен, но психика у меня, увы, человеческая, и вот ее расшатать возможно. Что будет в таком случае? Я буду плакать, убиваться или апатично валяться? Нет, я перестану держать себя в руках. Так что сегодняшний остаток дня я решил полностью посвятить отдыху. Право слово, я ведь ни дня даже не отдохнул на земле. Да я даже просто по городу так и не погулял. Но кто вообще сказал? Мы пришли, провозгласила рыжая девушка, когда мы подошли к километровой очереди. Что я отдохну в этой огромной нахрен очереди? И мы что, будем стоять здесь? Да тут же миллиард людей. Они стоят в двух линиях и ждут своего шанса прорваться на какую-то огороженную территорию. Слышно музыку, гомон, вокруг куча детей, все орут, визжат, воняет еще. Я попытался прочитать вывеску над входом, куда это все так спешат, но не смог. Даже когда прищурился, все мутное какое-то. «У тебя что, зрение плохое?» — заинтересованно зыркнула Алиса. «А, ну да, плохое же». «Точно, я и забыл. Это та последняя проблема с телом, которую я не решил в первые минуты переселения. Надо бы уже себе глаза поменять, но это опять в демонологию вкладываться». «И что тут делать?» — спросил я. «Оно вообще нам надо с такой очередью?» «Там куча всего. Я вчера здесь была с этой подругой. Но с ней была толпа охранников, так что мы толком и не повеселились. Даже на горках не покатались, и в дом зомби не сходили». Энергия из нее так и фонтанировала. «Говорят, там нежить, как настоящая». Я дернул ухом. «Дом зомби?» — аккуратно спрашиваю. «Ага. Ты бы слышал визг оттуда. Всегда хотела туда сходить. А тут еще смогу такая «Я!» и вцепиться в парня. Всегда мечтала». Заулыбалась она, но потом притихла. «Только что-то очередь огромная. Вчера не так было». Мы встали в ее самый конец. И вроде бы сначала даже уверенно по ней двигались. Но когда какой-то жирный ребенок начал истерить, что хочет домой играть в компьютер, то меня знатно переклинило. Я всю эту суету, визги и вопли терпеть не могу. Но уж нет, я не собираюсь здесь торчать. «Блин, была бы богатая, купила бы VIP-билет», — бубнила она. «Вон аристократы без очереди идут». «Тоже хочу, но он 1050-100...» «Готовься прорываться». Я взял ее за ладошку. «А?» — она подняла глаза. «Фантазм!» Из меня вышел конус энергии. «А-а-а!» Все тут словно по щелчку то вскрикнули, то завизжали, то отскочили. Я сжал девичью ладошку покрепче и нагло пошел сквозь толпу, пока та выясняла, что за хрень ползла по их ногам, в уши и жопу. Змея в штанине, паук, щекочущий ухо, тараканы на пальцах. Все это разом обрушилось на людей. На нас им было совершенно плевать. Алиса поначалу явно подумала, что веду ее убивать. Но когда мы просто сократили всю 100-метровую очередь и подошли к кассам, она удивленно подняла на меня глаза. «А это как?» «Секрет фирмы?» — подмигиваю. «Два билета, пожалуйста». Алиса серьезно на меня покосилась, и в ее взгляде что-то поменялось. «В общем, друзья, я все понял. Наконец до меня дошло. Свидание с землянкой — сложное, многоуровневое задание. Тут возможно все. Начиная от разрыва сердца, заканчивая взрывом ядра. А если девушка красивая, то еще и конкуренция. А раз так, то надо отнестись к этому со всей серьезностью. Первая проблема решена. Я вошел в серьезный режим. Продолжаем операцию. Только вот почему жадность молчит? Та самая жадность, которая за 500 рублей хотела моей смерти, теперь молчит, когда я плачу 3000 за другого человека. А ты... «Полон сюрпризов, да, Витя?» Странно смотрела она на меня. «И откуда ты такой интересный?» «С другого конца галактики. Из Омска, что ли?» Мы прошли внутрь. «Ох, ну сколько же здесь народа! Хорошо, хоть территория впрямь огромная, езди развернуться. Иначе бы я точно тут всех Хумику скормил. А он шизофреник, он бы согласился». Играла музыка, все веселились. Вокруг куча всяких прилавков, аттракционов и прочего. Целый ежедневный праздник. Я посмотрел на Алису и... Ох, не, теперь я точно и официально заявляю. Она чертовски милая. Вы бы ее сейчас видели. Глаза светятся, как у ребенка. Голова вертится, а красивая улыбка сияет на все лицо. Это вкупе с ее красотой и изгибами тела создает интересное сочетание. «Меня оно привлекает». «Так, ладно, Витя, у нас сейчас будет первый серьезный разговор». Вдруг повернулась девушка. «Ты кавалер, и за меня платишь, или равноправие феминизм, и делим поровну?» «Я согласна на оба варианта, если что». «Смотря, как будешь себя вести». «Я буду хорошенькой». Жалобно заглянула она в глазки. «Тогда я плачу». Вздыхаю, уже заранее готовясь драться с жадностью. Она довольно улыбнулась своими красными губками и с еще большим рвением пошла вперед. Правда, недалеко. Внимание ребенка оказалось легко отвлечь сладкой ватой. «А я действительно кавалер, я за нее заплатил, и, знаете...» Жадность молчала. Она не воспринимает траты на Алису как пустые. Уже во второй раз. «Ммм, вкусняшка! У нас в Сёганате такого нет!» Она отщипнула кусок ваты и протянула к моему рту. «На, попробуй! Ам!» «Алиса, а ты от меня ничего не скрываешь?» — нахмурился я. И она замерла. «Ох, мля! Ну, Алиса, ну какого хрена? Ну так же все хорошо начиналось». «Как ты узнал?» «Давай, говори», — вздохнул я. «Ну...» — она поджала губки. «Я, ну...» — бубнила девушка. «На самом деле...» «Ну...» — напрягаюсь. «На самом деле ко мне подходили знакомиться не два, а пять раз за полчаса!» — выпалила она. «А я тебе не сказала, потому что ты посчитал бы меня проблемной, а я вроде как этого не хочу. Вот». «Ты дурочка?» «Э?» — у меня лицо перекосило, как у огурца. И это меня напрягло. И этого она стеснялась? Она дурочка? Не-не-не, с ней что-то не так. Механика жадности такова, что она принимает жертву одних ценностей во имя больших. И... эх, ладно. Пришло время рассказать об одной из главных подоплек этого греха. Дело в том, что я могу клеймить сокровищем человека. Живую нахрен личность. И жадность это примет. Я буду знать, где он находится. Хочет ли он меня предать? Уводят ли его? Грозит ли ему опасность? Все это зависит сугубо от меня. И именно по этой причине я никого никогда не любил. Я душил это чувство еще в зародыше, ибо оно меня ослабит. Исключение только отец и брат. И вот есть Алиса. Она мне нравится, это правда. Но я не считаю ее своим сокровищем. И тем не менее... Жадность взволнована моим свиданием и на траты не жалуется. Жадность воспринимает Алису не как простую самку для удовлетворения моих потребностей, а как вполне конкретный полезный трофей. Но только почему? Очень интересно. Я покосился на девушку. И что с тобой не так, дорогая? Ты вообще сама хоть об этом знаешь? Молодой человек, услышал я голос. Да-да, вы. Поворачиваюсь. «Не хотите выиграть своей девушке Мишку? Вы так мило смотритесь, ха-ха, ватку из рук кушаете!» Зазывал какой-то парень из аттракциона поблизости. Алиса распахнула глазки, а ее щечки порозовели от неожиданного заявления. «Но еще лучше вы будете смотреться с огромным Мишкой в руках. Не хотите попробовать? Ваша спутница просто красотка. Мишка будет ей к лицу». Я задрал бровь. «А что надо?» — спрашиваю. «Стрелять по мишеням. Всего 5 попаданий, Мишка ваш. Но хотите?» За этим аттракционом постоянно наблюдали, потому что всем интересно посмотреть на следующего лошару. И сейчас все смотрели на нас. Я повернулся на Алису. «Хочешь Мишку?» — спрашиваю. «Да пойдем отсюда, это лохотрон», — пробубнила она, почему-то отводя от меня взгляд. «Тут пистолет подкручен, он и косит, и стреляет слабо. Не выиграть». Я еще раз посмотрел на аттракцион. «Ха». «Говорят, я не выиграю». «А? Эй, Витя!» — очнулась Алиса, когда я пошел к стойке. «Витя, блин, ну куда ты идешь?» Я достаю из кармана купюры и протягиваю парню. И жадность злится. «Понятно, действительно, лохотрон. Здесь априори нормально не выиграть. По крайней мере, не сейчас. Тот-то все на меня пялятся, хотят посмотреть, как буду косить и проигрывать». «Стреляй по мишеням. Каждое попадание сбрасывает бутылку. 5 попаданий — главный приз». Он указал на бурого плюшевого зверя. «Славянский мишка!» Я взял пистолет в руки. Выглядел как игрушка, стрелял пластмассовыми пульками. Осматриваю, вроде ничего, но... «Деконструкция». Я это уже проходил. «Ну да, конечно. Подвох, даже 2. Он и косит, и стреляет слабее». «Я в первый раз...» Неловко улыбаюсь я. «Да ничего, ради такой красотки уж постарайтесь, а то уведут еще». «Витя», — стеснительно бормочет Алиса, пытаясь спасти меня от позора. «Ну я же говорила, что не...» «Бам!» Первая бутылка со звоном падает. Алиса перестает тянуть меня за рукав. «Бам!» Вторая. Все, кто смеялся, замолкли. «Бам!» Третья. Люди зашептались. «Как он это?» «Бам!» Четвертая. Зазывало распахнул глаза, целюсь в 5-ю. «Вы правы», — улыбаюсь, медленно поворачиваясь на парня. «Ради такой красотки действительно нужно стараться». Стреляю, не глядя. Бам! Звон. 5-я бутылка падает на землю. Я выдыхаю, кладу пистолет и разминаю кисть, потому что это круто, а я на пафосе. Зазывало не сводил с меня залитых кровью глаз. «Ты... как ты это...» — едва не рычал он. «Можно Мишку?» Мило улыбаюсь. «Чё? Красотку нашел, думаешь, все можно, да? Крутой, да? Да она вообще с тобой из-за денег найдет себе красавчика и уйдет! Да подавись ты своим сраным Мишкой!» Он с яростью берет игрушку и толкает мне в руки. «Чтоб тебя еще раз так отмудохали, жулик драный!» Я поворачиваюсь к Алисе. Та стояла с открытым ртом, все еще взирая на сбитые бутылки, будто их полтергейст сбил. «На, тебе, за ожидание!» Протягиваю. «У меня, конечно, кабриолета нет, но, как видишь, я вполне себе перспективное вложение». С абсолютно идиотским, шокированным лицом она повернулась на меня и неуверенно взяла славянского мишку, который размером был с половину нее. Посмотрела на него, потом на меня, потом опять на игрушку. Она вообще не верила. «Ты какой-то убийца?» — — неуверенно пробормотала Алиса. «Я человек многих талантов», — улыбаюсь. «А ведь этого Мишку выиграл я. Это моя собственность. И тем не менее, жадность. Чё ж ты знаешь, чего не знаем мы?» Рядом стояла какая-то парочка, парень с девушкой, со словами: «Вот видишь, если бы ты меня так же любил, все бы ты выиграл». Девушка дает парню подзатыльник, обижается и уходит. Бедолага бросает на меня гневный взгляд и убегает просить прощения. Я смотрю на Алису. С искренней, широкой улыбкой она прижимала этого Мишку как родного. «Мне давно ничего не дарили. Спасибо». Она уткнулась лицом в игрушку, но затем неуверенно пробубнила. «Но за Мишку не дам». «Кого дашь? Того!» Буркнула она и развернулась, лишь тогда поднимая лицо. «Пошли давай». «Она мне что-то хочет дать? Надеюсь, это что-то вкусное или блестяшка?» «Ух, и как на нас смотрели! Алиса была настоящей королевой на подиуме. Еще бы! С мифическим славянским мишкой, которого не выиграть. Да таким огромным еще, сука!» Я попытался его забрать, чтобы понести, но девушка продолжала стоически устанавливать доминацию нашей парочки над остальными. Говорю же, как в родного в него вцепилась. За все время, пока шли, она на меня так и не взглянула. И хоть людей я не понимаю, но вот мой мозг был этому игнору безумно рад. Что-то на романтическом, да? Но это моя работа — обольщать. И эта молчанка длилась до тех пор, пока мы не подошли к дому зомби. Оттуда стояли визги и крики, какие-то завывания, а выходили все красными, потными и, что главное, жмущимися друг к другу. «О, туда хочу!» — оживилась Алиска. Меня снова напрягло название. Мы подошли ко входу. Платить было не надо, ибо это входит в билет, а Мишку сказали посторожат. Повинуясь течению и женскому напору, я отказываться не стал. Внутри темно, воняет сыростью, какие-то игрушки типа призраков, какая-то хрень. Жуткие звуки типа «у-у-у», которые ни капли не жуткие. Нужно было просто идти по тропинке. И вот мы идем, идем, идем, и да как-то и ничего, просто идем. Это же вообще не страшно, вы что, издеваетесь? Даже Алиса, которая мечтала сюда пойти, и та возмущается. Уж поверьте, такая милая девочка не будет говорить «говно какое-то». Единственный плюс, что здесь темно, и девушка прижимается ко мне плечом. А так полнейшая хрень с убогим рекви... Из-за угла вываливается труп. Взвизгнула от неожиданности Алиса. Тут же с потолка рухнул второй, третий, потом дошло до пяти. Пять трупов навалилось словно из ниоткуда. Алиса в панике завертела головой. На нас шли со всех сторон, рычали, а вонь стояла такая, что было не продохнуть. «Ой, что-то напряжно, ой, напряжно, Витенька!» Она вцепилась в мою руку и аж через кофту сжала коготками. «Чё-то слишком реально на трупы похоже, Витя, они очень на трупы похожи...» Один из них впивается в шею другому и отрывает огромный нахер ломоть мяса. Алиса визжит, прижимается всем телом и со всех сил рвется на выход. Я не сопротивляюсь. Через пару минут мы выбегаем. Прохладный воздух сразу же контрастирует с гнилью, и, вырвавшись из окружения, мы чувствуем облегчение, а наш громкий выход впечатляет другую парочку, запуская этот цикл вновь. «Вот это скример! Ух, вот это хрень!» Алиса оперлась о колени. «Так вот почему тухло 10 минут было, чтобы в конце долбануть!» «Ой, коленочки дрожат!» «Витя, пожалуйста, скажи, что мы не умрем, и ты меня защитишь!» «Мне жутко! Эти трупы, они выглядят как трупы! Как все и говорили!» «Это да», — бормочу я, глядя в пустоту и думая о своем. «Что да? Ты меня защитишь? Ты же мой кавалер!» «Слушай, а где заведующий этим аттракционом?» «Да какая разница? Большая Алис!» «Потому что это настоящие трупы!»